Да, сэр. Чик-чик-чик. Некоторые люди пытаются принизить то, что делаем мы. Что делали люди, подобные твоему отцу, утверждая, что это все простое трюкачество, да притом еще и сделанное на скорую руку. Но это большое дело, Пол. Пол наклонился вперед, надеясь услышать, в чем же заключается смысл этого большого дела. В течение некоторого времени он уже испытывал такое чувство, что все вокруг него должны просто видеть нечто такое в системе, что ускользает от его внимания. Возможно, это было то, чего ему недоставало. Возможно, это было начало того всеобъемлющего пыла, которым был преисполнен его отец. «Нет, это не простое трюкачество, говорю тебе, Пол». «Да, сэр». «Это сила, вера и решимость. Мы призваны распахнуть дверь передовым шеренгам цивилизации. Именно этим и заняты инженеры и управляющие. И нет на Земле призвания выше этого». Разочарованный, Пол опять опустился в кресло. Кронер навернул свежую тряпочку на шомпол и снова принялся надраивать ствол. «Пол, место в Питтсбурге все еще не занято. Среди кандидатов на него осталось по существу всего два человека». Самое поразительное было то, что он произнес это именно так, как предсказывала Анита. Пол попытался припомнить, что же именно, по ее мысли, должен был он ответить. Он ведь так и не дал ей договорить. К тому же он даже не прочитал этого пункта в ее тезисах. «Это прекраснейшая возможность принести настоящую пользу», — сказал он. Он надеялся, что это очень близко к тому, что Анита имела в виду. Пол почувствовал облегчение, воспользовавшись мыслями Аниты из-за недостатка собственного энтузиазма. Ему предлагали работу в Питтсбурге. Намного больше денег, и поскольку он продвинется столь высоко, в то время, когда большая часть его жизни все еще впереди, можно было почти с уверенностью сказать, что он успеет добраться до самого верха. Когда Пол получал повышение вроде сегодняшнего, обычно происходил отмирающий ритуал удивления и поздравлений, будто бы Пол, подобно его предкам, дошел до столь высокого положения лишь благодаря своим способностям, упорству и Божьей воле или недосмотру дьявола. «Очень трудно, Пол, сделать выбор между тобой и Фредом Гартом». Гарт был значительно старше Пола, почти в возрасте Кронера, и стоял сейчас во главе заводов Буффало. «Честно говоря, у Гарта нет твоего технического воображения, Пол. В качестве управляющего он великолепен, но если бы не наши подталкивания, заводы Буффало были бы точно такими, какими они были 5 лет назад, когда он их принимал. Но он человек твердый и заслуживающий доверия, Пол. И никогда не возникало вопроса о том, является ли он одним из нас, и ставит ли он интересы прогресса и системы выше своих собственных». «Гарт — прекрасный человек», — сказал Пол. И Гарт действительно был им. Честный и неподкупный, он, по-видимому, создал для себя некое антропоморфическое представление о корпорации как о личности. К этому представлению Гарт относился как страстный влюбленный. Пол нередко задумывался над таким именно типом отношения и считал, что проблемой этой следовало бы заняться сексологом. После некоторых размышлений он решил все же, что подобный тип отношений, заключающийся в любви к неведомому, уже имел место. Символическое обручение монахинь с Христом. Во всяком случае, Пол наблюдал Гарта на различных стадиях развития этих любовных отношений, как он терял аппетит от нетерпения во время маниакальных взлетов, готовый чуть ли не проливать слезы при одном воспоминании о нежном начале отношений. Короче говоря, Гарт проходил все стадии извечного гадания, вроде «любит-не любит». Приводить в исполнение приказания свыше, что что для Пола было неприятной обязанностью.